Глава 11. Звездопад мгновенно избавил меня от большей части досаждающих противников, использующих свои мощнейшие дальнобойные навыки. Нагрузка на антимагию стремительно росла, а с активацией энтропии вокруг расцвел стихийный шторм из-за потерявших стабильность магических снарядов. Стремительно поглощая всевозможную энергию, я не сбавлял темпа. Крутанув разрушителем грез, я ринулся в атаку на переживших бомбардировку парадоксальной эфирной магии. Крутясь и уклоняясь, я настигал пособников-похитителей. Многие действовали крайне неуклюже. Скорее всего, на них отрабатывали технику, прежде чем занялись Полиной. Рука не дрогнула ни разу. Вот каково быть сильным в мире алчных людей. Черт, какого он уровня? Информация. Не могу определить. Никаких данных. Целителя, срочно целителя. Прошли считанные секунды. Осталась последняя группа, включающая 70-го. Я влетел под барьер, острие пылало сутью бездны. Слои артефактной защиты рушились. Мне потребовалось менее 2 секунд, чтобы уничтожить 4 воинов Земли. Но я не мог спустить все на тормозах. Ушакову я позволял многое. Не встал против него решительно, сразу как понял, кто он такой, и люди гибли. Вся его команда, кроме Дамира, сгинула в эпицентре. Позже солнечный охотник испытывает ужас от одной мысли пойти против меня. От огромного объема поглощенной манны меня начало немного пошатывать. Артефакты разлетались на части, но я продолжал, невзирая на то, кем был противник. Крыша рушилась. Многие секции провалились на этаж ниже. «Тварь, да кто ты такой? Ты объявил войной, Эшлихант!» Пространственник в очередной раз тщетно попытался меня достать. Лезвие красивого темно-синего клинка прошло мимо головы, и я на развороте ударил его ногой в живот. Мужчина проскользил по крыше и вновь засиял магической аурой. «Я не желаю убивать одного из столпов. Но если она придет с войной в мой дом, значит, так тому и быть. Хочешь знать мой уровень? 437-й. Мне было интересно, насколько эта новость шокирует оппонента. При этом я немедленно перешел в атаку. Противник показал необычайно высокую скорость для его уровня силы. При огромной разнице в опыте лишь она позволила ему не проиграть мгновенно. В глазах я видел страх, граничащий с безумием. Лжешь! Ты не можешь быть первым. Думай, как хочешь. Я попытался достать его. Но пространственник неожиданно ускорился, двигаясь спиной вперед. Наверняка под действием артефакта. Что-то было не так. Противник, понимая разницу в силе, удивительно рьяно пытается фехтовать. И сейчас, похоже, пошел ва-банк. В левой руке он держал странную сферу, которая ярко светилась. В нее он нагнетал все больше силы, и сейчас резко соединил ее с мечом, прокричав что-то на чужом языке. Предмет, требующий словесной активации? Я лишь слышал о таких. «Осторожно, это тоже эфирный артефакт», — сообщил мне Ифрит. Дело пахло застарелым полем битвы, полным стухшего мяса. Я ускорился до предела, однако прочности воздушных платформ не хватило. Вместо этого я в последнее мгновение задействовал поле подавления и сфокусировал его. Давление силы увеличилось на порядок, словно передо мной был 100-й уровень, вложивший в атаку максимум. Больно. Вот же ж тварь! Берег такой артефакт, пока я уничтожал его товарищей. Уклониться полностью так и не удалось. Я принял на себя часть удара, накрывшего большую площадь. Брызнула кровь, сила пространства разрывала выставленную левую ладонь. Сминала и выворачивала, пытаясь перемолоть меня в адских жерновах. Дар пылал от перегрузки, как после удара сутью бездны по якорю. Кажется, я поглотил немного эфира. Все заняло секунду. Кисть искромсала. Нескольких пальцев не хватало, и те я едва чувствовал. Охренеть! Что у него за артефакт смог преодолеть предел антимагии в моменте? Высота была небольшой. Я приземлился на бетонку около комплекса, опершись на светящееся копье. Ничуть не вредимое или, вероятно, восстановившее все царапины. Сбоку я услышал грохот и просто не верил своим глазам. Этот придурок еще и атаковал так, что его магия целиком разворотила большое здание, превратила в кучу щебня и раскидала оставшиеся. Куча мусора провалились куда-то на подземный ярус. «Ты погубил столько людей!» — воскликнул я. «Как можно было ударить по своим?» Не знаю, о чем думал противник, глазея на меня. Однако его аура заметно ослабла, и он даже не мог держать высоту. Судя по нарастающим мерцаниям вокруг тела, он активировал одноразовый портал. Одаренный слишком поздно активировал артефакт побега. К нему стремительно приблизился Константин, метнув в упор алую сферу. Тело придурка, угробившего всех в здании, обмякло, и некромант сгреб его в охапку, одновременно ловко выхватив из его руки небольшой округлый артефакт и отбросил его подальше. «Алексей, нам пора уходить». Я был полностью согласен. Вот уж не ожидал, что человек такого уровня ранит меня магией. Впрочем, дело ведь в артефактах. Нагрузка еще не отпускала. Потому я побежал по бетонке и, перехватив копье под раненую руку, здоровый поднял очень уж хороший меч. Все накрыло пыльным облаком. Я с трудом оторвал взгляд от снесенного здания, в котором не осталось ни одной ауры. Охранники комплекса или разбежались, или погибли. Некоторые, похоже, обращались в зомби просто из-за щедро разлитой вокруг некротики. Мертвый дракон уже ждал на исходной площадке. Ифрит держал Полину, уверенно стоя на его спине. Размеры ящерицы были весьма скромными, так что стало тесновато. Тем не менее, взлетели мы довольно плавно и начали стремительно набирать скорость. «Что это был за чудовищный удар?» — спросил я, изучая сильно поврежденную левую руку. Кровь уже не текла. Усиление регенерации стремительно восстанавливало разрушенные ткани. «Не знаю, но у него среднее истощение дара. Почти тяжелое», — ответил Константин, забирая у меня трофейный меч. «Похоже, он выбросил всю силу в одной ультимативной атаке. Удивительная разрушительность. И если бы ударил вдоль земли, мог бы снести несколько десятков домов». Наличие пленного я не комментировал. Мы оба понимали, что он полезен хотя бы как заложник. «Алексей!» — я еле услышал голос Полины. Речь все еще была неразборчивой, но уже не в такой степени, как раньше. «Да, я здесь. Пора лететь домой. Авиакомпания «Мертвая рука» довезет нас, в крайнем случае, на тот свет. Отдыхай». Константин в этот раз даже не прокомментировал мою шутку, которой я пытался отвлечь Полину. Девушка и правда криво натянула губы, что походило скорее на гримасу. «Так куда лететь?» — спросил некромант, уводящий нас снова в сторону ближайших гор. «Как быстро сможет лететь дракон с такой нагрузкой?» — уточнил я, учитывая изменившиеся параметры. Константин задумчиво посмотрел на существо, а потом порекомендовал достать телефон. Специальная навигационная программа по спутникам сообщила, что мы летим 300 км в час. Примерно как очень быстрый вертолет или же меньше трети скорости современного авиалайнера. Очень быстро по меркам живого существа. Впрочем, дракон защищал наездников при помощи ветрового щита. Так что нас не сдувало. К сожалению, это слишком медленно для путешествия даже на четверть необходимой дистанции. Кроме того, у меня нет уверенности, что нежить не потеряет темп. И если мы с такой скоростью полетим во Владивосток, ближайший гарантированно дружественный город с аэропортом, то затратим около 27 часов, хотя до Москвы вообще-то выгоднее лететь на запад, над Атлантическим океаном в Европу, но мы целиком пересечем Штаты. Петропавловск, Камчатский ближе. Но гражданских с полуострова эвакуировали. Защищать его было слишком трудно. Не знаю, будут ли там самолеты. И в любом случае лучше лететь сразу в областной центр. Давай пока что обратно в Неваду. Летим в Рино. Держись ниже, чтобы нас потеряли. Я умею управлять самолетами, хотя налет часов у меня скромный. И да, я помню про ПВО. Но у нас есть много контрмер. Вплоть до того, что разваливающийся самолет нас не убьет. Может быть, вовсе не станут стрелять. Константин согласился и по моей наводке скорректировал курс полета дракона. «Воистину, люди одинаковы во всех мирах», — сказал Ифрит. В каком-то роде ты увидел исполнение желания. То место перестало существовать, погребя и все его знания. Я не желал бойни. Вздохнул, аккуратно погладив голову Полины, которая лежала на крепкой руке Ифрита и просто смотрела на нас. И тем самым мог не уничтожить технику окончательно. Владыка теней говорил, «Бессердечие — милость к самому себе. Не оставь за спиной врага, который ударит в спину. Не верь его раскаянию. Ведь когда пропадет страх, он захочет отомстить. Я надеюсь жить в менее жестоком мире». Я снова вздохнул и посмотрел на лежавшего в ногах пленного, над которым склонился некромант. Он сообщил мне очень радужную новость. Этот человек скоро умрет. Я ударил слишком сильно, не учтя его перегрузку. Магической сопротивляемости оказалось недостаточно, его душа рассыпается. Тс, не будет у нас пленного и заложника. Впрочем, после совершенного им, да уже не важно. Я едва начал думать, кому его лучше прикончить, мне или Константину, как в голову пришла иная мысль. «Можешь извлечь осколки дара, чтобы получился усилитель?» «Вполне. С даром такой силы вероятность успеха высокая. Кажется, ты нашел то, что искал. Судьба?» Я не знал, как это комментировать, а еще и Фрид добавил ложку дегтя. «Ты не сможешь получить второй дар. Внутренний исток лишь обретет грань, облегчающую контроль пространства, и упростит доступ к подобной силе. Не одобряю легкие пути. По ним идут слабые. Лучше самостоятельно постичь магию и сплести грань дара, подобно сильнейшему артефакту внутри тебя. Но у тебя мало времени». Я уже догадывался, что есть много путей обрести конкретный вид силы. Не совсем понимал механику зарождения природного дара, но уходить в дебри фундаментальной магии не стал и просто кивнул. «Потому скажем, что по нему идут слабые и торопливые. Я постараюсь отойти подальше и держаться на основании хвоста дракона. Если не трудно, закутайте Полину в ее мантию. Боюсь, не с моей рукой оказывать помощь. И если ты видишь описание артефактов, поищи что-то из конфискованного на бонус живучести и нейтрализацию ядов. Мне не нравится ее состояние». Увы, я не мог даже помочь копаться в спортивной сумке, которую некромант перекинул через плечо. Пальцы-то у меня отрастут, но пока даже оставшиеся едва действовали. Так что я постарался освободить пространство и вновь начал практику фокусировки антимагического поля. Попутно пытался направить внутреннюю энергию на регенерацию. Получалось плохо, но процесс заметно ускорился. Перед глазами все стояла картина разрушений и лица убитых. Сегодня я сам лишил землю целого отряда сильных воинов. Единственное, чем я могу такое искупить, это уничтожение монстров Орды и разрушением якоря. Пока я смотрел вдаль, Константин сзади что-то магичил. Ушло минут пять, прежде чем аура умирающего перестала дрожать и резко потухла. Видел, как в ядре сложной магии из энергии сплетается белый камушек знакомого типа. Вот только не успел я поблагодарить, как увидел приближающиеся вдали точки. Нас преследуют истребители. Ракеты с тепловым наведением нас не увидят, но, может быть, у них есть что-то иное. Ифрит, можешь создать очень большой щит, даже если совсем слабый? Наведение нихилима на такой дистанции не сработает. Божок странно ухмыльнулся. Механизм звездопада очень продвинут. Он намного совершеннее низвержения. Пусть это будет твоим испытанием. «Иди навстречу и ударь!» «Ифрит!» Я начал злиться. «Иди, эфирный маг. Только в испытаниях возможно стать сильнее. К тому же я не могу доверить раненую воительницу владыке смерти, просто потому что ей повредит прямой контакт с некротикой». Я выдохнул сквозь зубы. «Что же, придется выкручиваться?» За прошедшее время я достаточно отошел, а потому быстро отдал копье Константину, снял со спины нихилим и выпрыгнул из-под барьера дракона. Мощный поток воздуха тут же ударил в спину, останавливая меня. Истребители уже выпустили ракеты. Возможно, что-то запустило ПВО Калифорнии. Наверняка очень мощные даже по нашим меркам. Активировать звездопад на сотню снарядов. Давай же, подчиняйся моей воле, ожидай сближения. Мне казалось, словно я как сумасшедший жму штангу мозгом. Я действительно мог управлять снарядами парадоксального пламени бездны, замедлять их, отпускать в свободный полет. Дальность контроля поражала. Пусть скорость все же уступала ракетам, но я вовремя пустил группы снарядов на перехват, четко видя каждую угрозу. Истребители пытались набрать высоту или отвернуть, но я не собирался позволить им уйти на новый заход. 6 боевых машин, и все их ракеты сгинули. В воздухе расцвело множество взрывов. Мне в живот и ногу ударило несколько осколков. Не пробили магическую одежду и мою кожу, но чувствительно откинули. А лезвие нихилима, которым я закрыл голову и грудь, тоже что-то звякнуло. Что же, Ифрит прав. Это умение вложил Теодан, и оно поистине мощное. Кстати, наконец поговорю о нем после этой вылазки. С досадой посмотрев на падающие обломки, я вернулся на спину к дракону, который снизил скорость и сделал плавный круг. Правда, всего через минуту мне снова пришлось переходить в защиту. Ракеты летели с другой стороны. Я зачерпнул эфиры из регалии восходящего. Для активации второго звездопада не хватало всего 4000 единиц. Полный заряд составлял 26, а навык потреблял фиксированно 15000. И снова темнеющее небо расцвело взрывами. Правда, уже гораздо скромнее. Это действительно утомляло. Я сразу вспомнил, как учил китайский язык или по одним инструкциям разбирался в сложнейших двигателях. Надеюсь, это все, потому что мне нужен отдых. А, спасибо. Я вернул Нихилим на спину и забрал у Константина сначала камешек, а затем и копье. Не знаешь, что делает навык триединства? Пытался его нащупать. Система не могла так назвать что-то слабое. Ничего. Полагаю, магический механизм еще не до конца сформирован. Полина, если что, сможешь создать дополнительный щит? Девушка смотрела на меня и не сразу, словно с сомнением, слабо кивнула. Впрочем, до Рина мы добрались без проблем. Аэропорт центра Невады, как ни удивительно, располагался посреди довольно типичного провинциального города. Высоких зданий совсем мало. Сам он небольшой. Впрочем, на окраинах я заметил множество строек. Да и в самом аэропорту построили целых 3 полосы разной длины. Одна довольно короткая, менее 2 километра, перпендикулярно пересекала 2 другие. И около одного из ангаров я увидел то, что нам идеально подходит. «Константин, приземляйся около того красавца с острым носом и немного загнутыми назад крыльями». «Он не маленький?» — с сомнением спросил некромант. «Я же не планер предлагаю угнать». Это Гольфстрим, там 10 пассажиров разместится с максимальным комфортом. Бизнес-джет большой дальности легко пролетит 10000 километров. И напоминаю, что я самолеты водил довольно мало, и управлять небольшим мне будет гораздо проще. Надеюсь, комфорт там будет достоин моей персоны. Путешествовать как груз непозволительно для моей репутации, заявил Эфрит с уже ставшим привычным гордым видом. Да и для твоей тоже. К врагу надо идти с гордо поднятой головой. Сомнительно утверждение, особенно от осколка павшего бога. Но на борту я и правда смогу отдохнуть. Не знаю, что в этом городишке делает подобный самолет. Скорее всего, принадлежит одному из архимагов Америки. И я не сомневаюсь, что он легко его заменит. Я видел батареи ПВО, в том числе пушечные. Но в нас никто не стрелял. Люди уже убедились в бесполезности попыток достать нас ракетами и не расходовали дорогие боеприпасы. Хотя я не сомневался, что окажись мы в подходящем месте, нам на голову хоть стратегическую ядерную ракету пустят. Еще незадействованных одаренных, готовых встать на нашем пути, не нашлось. К сожалению, лишь до поры. Пока мы не приземлились неподалеку от самолета, и я не начал его проверять. Константин предупредил о появлении большого самолета. Я тут же выскочил наружу и занервничал. «Это Биодинар, сверхзвуковой бомбардировщик. Скорость его полета больше 2 махов. Значит, он намного быстрее довезет нас», — заинтересовался Ифрит. «Интересно, а бывают ли покровители технологий?» Я хотел бы сказать «амнисия», но в такой ситуации так глупо шутить не мог. «Он почти втрое быстрее этого бизнес-джета». Только уж его угнать у нас не получится. Кроме того, подобным я едва ли смогу управлять. Я прищурился, видя, что из него что-то падает. Явно не бомбы. К нам десант. Прикройте самолет, пока не атакуете. Шестерка одаренных опускалась на посадочную полосу вдали и не спешила обрушивать на наши головы мощь своих даров. Я неспешно пробежался к ним навстречу, держа наготове поле подавления. Остановился я ровно напротив зависшей группы. Признаться, если случится стычка, будет очень тяжело. Исход может быть любым, вплоть до того, что я могу потерять союзников. А если ошибусь, то сам вполне могу погибнуть или попасть в плен. «Я так полагаю, вы и есть, Дэвид Нолан, пророк», — сказал я мужчине, который выглядел как версия Супермена, не добравшая мышечной массы. Мужественное лицо, орлиный взгляд, фигура довольно крепкая, но все же не качок. К тому же темный костюм был довольно облегающим, и дизайнер явно вдохновлялся именно супергероикой. Нелепым он не смотрелся, особенно учитывая излучаемую силу. К тому же дизайнер обошелся без плаща и думал о практичности снаряжения. Пестрая команда из мужчин и женщин разных возрастов ему подстать, все довольно сильные люди. «А вы антимаг», — ответил второй по силе из американцев. Приветствие не продолжилось. Я ощущал направленные в мою сторону потоки энергии вокруг, начавшие заметно напрягать мой дар. Мерцала странная сила. Треугольный медальон на груди пророка светился голубовато-изумрудными рунами. Я не придал этому значения. Если мы сразимся, то многие погибнут. Не знаю, кто одержит верх, но победа будет пирова. Мы сыграем на руку Орде. Одаренные украдкой переглядывались. Мерцала магия света и жизни, раздавая усиление. Заряжались посохи и мечи. Вот только лидер с предельно серьезным видом рассматривал меня, не извлекая парные мечи из ножен. Хотя, думается мне, они были запасными. Наконец пророк снова заговорил. «Вы разнесли какой-то комплекс солнечного охотника». Видимо, ему уже доложили картину в правильном свете. С чем я был не согласен. Хотя уже понимал, что меня обольют грязью. Разнесла его неаккуратная атака одного из защитников. Я убил лишь поднявших на меня оружие. Там располагалась лаборатория, изучающая перенос даров. Именно ради этого Эшли Хант посмела выкрасть Сильвер и едва не похитила члена моей гильдии. Мужчина плохо скрыл свое недоумение и интерес. Не похоже, что он по-настоящему считал меня врагом, что удивляло все больше. Члена твоей гильдии? Похоже, он не был в курсе всего происходящего. Я мало знаю о ситуации в Америке, но, скорее всего, они не союзники. Да, представительницу народа другого мира, которую я освободил от рабской печати. Выходит, Хант не рассказывала о ней? Впрочем, сейчас это не важно. Сильвер не только страж России, но и мой друг. Поэтому я пришел и вызволил ее. И да, некромант сохранил разум. И хотя его тело изменили, он помечен красным маркером, сейчас он на стороне человечества. Похоже, я смог их удивить. Люди переглядывались, на меня все еще давила магия. Впрочем, я не мешал ему тратить ману в таком плавном режиме, без резких перегрузок. Хант перешла границы. Демократы ощутили себя свободно и нарушают все мыслимые законы. Но мы не можем закрыть глаза на убийство и разрушение. А вот теперь я начал понимать ситуацию. Надо полагать, вы из республиканцев? Тем не менее, представителя одной из основных партий не было на съезде Ассоциации магов. Хотя вы легко могли протолкнуть участие двоих. Вижу, борьба между вами лишь обострилась. Нолан нахмурился, сжимая кулак, в котором мерцали разлетающиеся руны. Я ощущал, что он готов сорваться в битву и в любое мгновение отразить мой выпад. Это не относится к сути дела, антимаг. Почему же? Хотите видеть, как гибнут ваши люди в битве за политического оппонента? Предлагаю простейшее решение. Останьтесь в стороне, прикажите ПВО пропустить нас. Даже если уничтожить самолет, у нас все еще есть некродракон. Просто он медленный. Мы улетим, забрав своих людей. Может, даже самолет вернут его владельцу. Это уже будет вне моей зоны ответственности. Иных выходов из ситуации я не вижу. Люди что-то тихо шептали Нолану. Мужчина думал, глядя на меня, и куда-то в сторону самолета. Некромант без армии слаб, но он сотого уровня имеет прикрытие, а также дракона-нежить. Там же находилась Сильвера, состояние которой они не знали. «Я принимаю твое предложение, антимаг. Мы не будем устраивать здесь битву». С плеч как будто гора Олимп свалилась. Драка была крайне вероятной и стала бы фатальной ошибкой, ослабляющей Землю. Америка и так сегодня потеряла сильных одаренных. А ведь у них под защитой огромные пустынные пространства Канады. «Уверен, мы еще встретимся, Дэвид. Надеюсь, чтобы биться плечом к плечу». Я развернулся и побежал к самолету, слыша позади шепотки, которые глушил ветер. Я ощущал, что некоторые в команде жаждали битвы, не воспринимая меня всерьез. Мой жест поняли. Некромант загонял обратно в портал призванную стайку нежити. «Полагаю, кризис миновал?» — спросил он. «Да, битва невыгодна и не имеет смысла. Думаю, гораздо больше вес в этом вопросе имел ты, как некромант, с ручным драконом и Сильвер. Они же не знают, что она небоеспособна». Я забежал по трапу внутрь. Ифрит последовал за мной, выражая сомнение. «Я так не думаю. Этот смертный видел в тебе главную угрозу. Сначала он тщетно пытался повлиять на наше течение времени, воздействовать своей силой на антимага и хотя бы отчасти божественное создание, прочно вплетенное в мир». Ифрит засмеялся, видимо, находя это шуткой, но быстро понял, что неблагодарная публика не понимает. «Это крайне глупо. Магу времени следовало направить силу на себя. Затем он силился прочитать вероятные линии будущего. Подобные ему оракулы привыкли предугадывать действия оппонента и теряются, когда их магия не действует. Все же неспроста его назвали пророк. Еще и магия времени. Опять же, слышал о таких. Но это одна из редчайших сил, и проявивших себя в России не было, потому что на низком уровне этот дар весьма слаб. Я слышал это от Сильвер, когда обсуждал с ней необычных одаренных. Обсуждая это и разговаривая, я закрыл дверь, одновременно являющуюся трапом на небольшой, весьма низкий самолет, двигатели которого были расположены в хвосте. Бросил нехилимый разрушитель грез на кресло и запрыгнул в тесную кабину пилотов, где продолжил спешный запуск всех необходимых систем. Левая рука частично восстановилась. Оставшиеся пальцы работали нормально. Ладонь зажила, и теперь с заметной скоростью отрастала утраченная. Во всяком случае, мне хватало, чтобы делать все необходимое. «Значит, будем надеяться, что Нолан достаточно сильно не хочет со мной сталкиваться. Приглушите ауры сильнее. Из-за вас оборудование слегка сбоит». «Мы взлетим?» — спросил Константин, заглядывая в кабину из салона. «Должны. Топливо полностью заправлено. Начинаем руление». Двигатели набирали обороты. Самолет сдвинулся с места, пока я изучал приборную панель, вспоминая все элементы управления. «Ты выглядишь как-то неуверенно», — произнес Константин. «А ты умеешь летать. Не занудствуй. Лучше следите, куда делась та компания». «Они ушли в сторону большого здания вдали», — ответил Ифрит, с интересом наблюдающий за моими действиями. «Надо же, не думал, что смертные способны создать что-то столь сложное». «А это уже расизм к людям. Мы не настолько плохи». Я усмехнулся, хотя внутренне нервничал. «Стоит убраться из этого аэропорта, а дальше, даже если собьют, мы сможем уйти, только потратим много времени». С диспетчерской я не общался и просто выехал на полосу. «Почему ты не встал на начало полосы?» — нервно спросил Константин. «Это маленький самолет с мощными двигателями. Дальности для разбега хватит, наверное». Последнюю фразу сказал специально для Константина, который уж слишком нервничал. «На самом деле я видел дистанцию и знал, что нам хватит. Да, лучше бы отрулить и взять большой запас. Но я не хотел еще минут пять маячить на глазах». «Держитесь крепче, взлетаем». Едва я выровнял самолет, сразу же перевел тягу в максимальный режим. Двигатели взревели, и меня вжало в кресло. Ифрит от неожиданности пошатнулся и своей крепкой лапой смял подголовник кресла второго пилота. Впрочем, с такой силой тел подобные перегрузки были для нас мелочью. Скорость росла, источников маны не наблюдалось. Здание терминала, куда ушел Нолан, пронеслось слева от нас. Конец полосы стремительно приближался. Некромант о чем-то кричал. Легкое движение штурвала на себя, и тряска из-за бетонной площадки прекратилась, шум заметно уменьшился. Я щелкнул тумблером, убирая шасси. Мы стремительно набирали высоту, целясь в темное небо, на котором уже было видно множество звезд. Вот и взлетели. Теперь смотрим, чтобы по нам не жахнули ракетой. Если что, будьте готовы включать щиты. Идите в салон прикрывать Сильвер. Все равно вид в иллюминаторы лучше, а из кабины в ближайшее время будет видно только небо. Двое спутников тут же ушли назад. Я же ввел наш курс в навигационный компьютер и начал плавный поворот на запад. Легкий самолет отлично отзывался на все мои манипуляции. Заодно разобрался, что угнал я Гольфстрим 5, то есть V. Есть модели крупнее и немного более быстрые. Вплоть до развивающих в максимальном режиме больше 0,9 маха. Впрочем, для нас это уже было несущественно. Если американцы захотят сбить гражданский самолет, легко сделают это. Ракету по нам так и не запустили. Я больше ни на что не мог повлиять. А потому, как только лег на курс, включил автопилот и вышел в шикарный салон из белой кожи и дерева. По сторонам от прохода установили широченные одинарные сиденья, расположенные лицом друг к другу и разделенные столиком. Примерно в середине салона даже поставили целый диван, на котором и лежала Сильвер. Мантию, снятую с того мертвяка, и остальные ценные вещи бросили на диваны. Оба пассажира смотрели в иллюминаторы. «Алексей, я тебе говорил, что у меня страх полетов», — нервно спросил Константин. «Чего? Это как? Ты еще недавно летал стоя на спине дракона». «Так его я контролирую, а тут нервно как-то». Я не верил своим ушам. «Как это вообще работает? Ты же как бы...» «Я не знаю, пойду поищу выпивку». Простонал некромант, действительно найдя бар и игнорируя смеющегося и издевательски шутящего над ним ифрита. Я же присел на край дивана около Сильвер. Ее состояние меня беспокоило. Впрочем, проблема оказалась не только в этом. «Алексей, срочно иди сюда. Смотри», —